Так вот, я хочу договориться, да? Вы желаете знать, какими сведениями располагаем мы? А мне нужен человек, который сможет поговорить с друзьями жертвы в Мадриде. Вас нанял жених девушки, и все будут чувствовать себя обязанными отвечать вам подробнее и правдивее, чем нам. Я хочу, чтобы вы рассказали мне все, что расскажут вам. «Пока это звучит заманчиво. С другой стороны, вы местный», — сказал он, делая неопределенный жест в сторону окна. «Да», — ответил Купидо. Через стекло он увидел, как два голубя сели на большую параболическую антенну, установленную на крыше. «Я хочу, чтобы вы информировали меня обо всем, что говорят здесь, обо всех сплетнях, которые знают обычно все, кроме нас». О слухах, пусть они и не имеют под собой никаких оснований. Этот город никогда не помогал нам, всегда видел в нас чужаков. Они всегда врут, и самое противное, уверены, что мы им верим. «Я согласен», — отозвался детектив. Он тотчас понял, что такие условия ему подходят, ведь они совпадают с его собственными планами. Хотя он сознавал, что Гальярдо, в принципе, мог запросто его надуть. «Перед тем, как поехать в Мадрид, я должен знать все детали». «Вы уже с кем-нибудь говорили?» «Только с Англадой». «Забудьте о нем», — сказал лейтенант, вынимая из папки какие-то бумаги. «Он был в Мадриде тем утром. Представлял клиента в суде. Это мы уже проверили, так что у него стопроцентное алиби». Нужно искать среди знакомых девушки. Хотя она общалась со многими, круг ее друзей, которые могли знать, что в конце недели она поедет в заповедник, был очень невелик. Один из них — Эмилио Сьерра. «Странный тип, скульптор», — добавил он, словно эта профессия уже сама по себе подозрительна. Выходные он тоже провел здесь, в Бреде, в старом фамильном доме. «Англада мне о нем уже говорил», — отозвался Купидо. «Нам он объяснил, что работал над какими-то скульптурами, хотя никто его не видел. Надо будет еще разок с ним побеседовать». «Хорошо». «Также есть женщина, которая работала с Глорией. Они были компаньонками. Может быть, вам она скажет больше, чем нам». «Трудно представить женщину с таким ножом в руке», — сказал Купидо. Именно об этом ноже больше всего твердила местная пресса, так как имела большую склонность к кровавым подробностям, как, впрочем, и вообще любые средства массовой информации в стране. Фотографии пастушьего ножа появились на первых полосах. Острый изогнутый клинок, которым можно и хлеб разрезать, и барана забить при надобности. «Я видел и более невероятные вещи», — возразил Гальярдо, глядя на него с некоторой иронией, — словно давая понять, что тот слишком наивен для своего ремесла. Мы также узнали, что некоторое время назад у девушки был роман с мужчиной гораздо старше ее самой, преподавателем института, который из-за этого порвал с женой, — добавил лейтенант. Было видно, что он придавал большое значение житейским неурядицам, различным сомнительным историям, всему тому, что не вписывалось в общепринятые рамки и не казалось счастьем. «Его зовут Мануэль. Впрочем, вы найдете детали в бумагах, которые я вам предоставлю». «У девушки в Бреде есть родственники». Англада намекал, что, должно быть, они унаследуют ее собственность. «За здешний народ мы сами возьмемся. Я, к слову, не искал бы в этом направлении. В руке жертвы мы обнаружили нечто, что указывает и другую сторону. Пресса об этом не знает. Для нас тут важная ниточка». Лейтенант помолчал, ожидая от Купидо вопроса, которого, однако, не последовало. Тем не менее, детектив сгорал от нетерпения. Все, о чем они говорили до сих пор, было рутиной, информацией, которую он и сам мог добыть без лишних усилий. У жертвы в кулаке был зажат значок из тех, что так нравятся подросткам. Мы уже выяснили. Их тысячами выпускала некая организация, протестовавшая против французских атомных испытаний на Муруро летом 95-го года. Эти значки продавала в Мадриде одна из экологических групп, которые собирали подписи и организовывали манифестации против взрывов. Он не мог принадлежать ей. Нет, не было второй части, с помощью которой она крепится к ткани. И никакого следа на ее одежде. Тут можно верить ребятам из лаборатории. Они свое дело знают. Не могла она и поднять значок с земли. На нем не обнаружено частичек почвы. Все указывает на то, что она сорвала его с убийцы. Булавка глубоко вошла в подушечку среднего пальца. Немного, конечно, потому что, сдавив значок, она сама стерла возможные отпечатки пальцев убийцы. Но это наш единственный след. В вещах, оставленных ею в отеле, не было ни записной книжки, ни единой бумажки, способной дать нам хоть какую-нибудь зацепку. В сумке у нее лежали документы, подборка статей о живописи, два билета на метро, немного денег и кредитные карточки. На ней самой никаких следов насилия, кроме ножевых ран, нанесенных непосредственно в момент убийства. Она не была беременна, видимо, не курила и не употребляла наркотики, продолжал рассказывать Гальярда, демонстрируя всю сложность дела. Видимо, она поддерживала себя в хорошей физической форме. Можно посмотреть на этот значок? Да. Лейтенант открыл ящик стола и извлек оттуда прозрачный пакетик. Купидо осмотрел рисунок через полиэтилен. Внутри круга с красным запрещающим знаком на зеленом фоне виднелась надпись «Му-ру-роа», над которой было изображено море с островом, в центре которого поднимался ядерный гриб. «Когда вы отправляетесь?» — спросил лейтенант, принимая из рук Купидо пакетик. «Завтра». «Буду ждать от вас новостей», — сказал Гальярдо. Он поднялся с кресла, обошел стол и проводил сыщика до двери кабинета. Потом протянул руку, и они обменялись коротким и энергичным рукопожатием. Купидо покинул это место, закрытое для внешнего мира. И если страх исчез, то оставалось тайное недоверие. Он подумал, что лейтенант искренне предложил ему договориться, но только в виде исключения, продиктованного обстоятельствами и взаимным интересом. В целом найти с ним общий язык будет трудно. Его отличали строгое понятие дисциплины и ощущение принадлежности к спаянному клану, управляемому нерушимыми законами, которому Купидо с его чувством независимости принадлежать никогда не захотел бы. Правда, совершенствуясь в своем ремесле, он научился извлекать пользу из такого сотрудничества. Перед тем, как пойти к себе, сыщик зашел в казино. Девушка погибла 3 дня назад, и событие все еще должно было будоражить умы и быть главной темой всех разговоров. Там он, конечно, найдет Алькалина, и тот поделится с ним различными гипотезами, самыми фантастическими и самыми разумными, самыми несообразными и самыми правдивыми, какие только местные жители могут себе вообразить. Среди множества имен, которые сорвутся с его языка, возможно, будет одно правильное, будет какой-то достоверный факт, то, что видел какой-нибудь пастух или охотник, упрямо не желающий говорить с полицией, или водитель, случайно оказавшийся у отеля в субботу утром.